Кто-то требует танцев, и старик, что играл у реки в тот жуткий мороз, скрюченный, точно древесный корень, исторгает из своей скрипки долгий дрожащий звук. Жених, обнявшись с осипшей невестой, ведет за собой танцующих. Постепенно к ним присоединяются остальные, идут в танцы по кругу, изображают ручеек, подпрыгивают и кружатся. Даже вдова Скерль приплясывает, держась за свою рюмку, словно маленький, движимый, неведомой силой диванчик. Музыка стихает. Танцоры, запыхавшись, хлопают друг другу и готовятся к следующему танцу. Но в этот момент Лиза, застясь от солнца рукой, указывает куда-то и зовет Элизабет. Та кричит что-то Джошуа, который, внимательно присмотревшись, орет. «Слезай оттуда, Джеймс! Боже, куда тебя занесло?» Джеймсу кажется, что он на невероятной высоте, невероятно далеко от всех. Ему даже трудно поверить, что именно на него указывают пальцами люди внизу, машут руками, делают странные резкие движения сверху вниз, словно обтесывают в воздухе несуществующий камень. Он ступает выше, в середину расходящихся рогаткой тонких веток. Люди машут сильнее. Джошуа кричит так, словно вдали грохочет пушечная канонада. Джеймс наклоняется вниз. Крики стихают. Даже руки людей застывают в воздухе. Кажется, стоит сделать один только шаг, и сразу взлетишь. Он отводит в стороны руки, смотрит во все концы света. Вес мальчика на какую-то малюсенькую талику превышает допустимый предел, и вот он уже летит, поразительно быстро, в зеленое небо, а после — ничего. Ничего, кроме воспоминания об этом полете, слабого и угасающего, и железный привкус крови во рту. «Ну как ты, Джем?» Все столпились в маленькой комнате у коридора, где раньше лежала больная вдова Дайер. В комнате по сию пору держится ее запах, смешанный с запахом лекарств, что Джеймс приносил из Медердича. Огромный, как туча, Амсгейт склоняется над распростертым мальчиком и хмурясь рассматривает его ногу. Стопа болтается, точно спустившийся чулок, можно стянуть ее голыми руками. Амос поворачивается и обращается к присутствующим. «Те, которым тут делать нечего, уходите, это вам не на драку глазеть!» Люди уходят, оглядываясь назад с потрясенным видом, какой бывает у тех, кто протрезвел слишком быстро. Остаются Джошуа, Элизабет, Амос и незнакомец. «Марли Гаммер», — представляется незнакомец, — «весь к вашим услугам, сударыня, имея некоторый опыт в хирургическом деле». Амос кладет руку на плечо Джошуа. «Вам с хозяйкой тоже бы лучше уйти. Мне будет сподручнее с мистером Гамли». «Гаммер, сударь, Марли Гаммер». Джошуа смотрит на жену, которая сидит на краю кровати. Несколько секунд она вглядывается мальчику в лицо, потом целует его в лоб. «Он у нас смелый», — говорит она. «Вот увидите, какой он смелый». Когда Джошуа и Элизабет выходят, двое мужчин раздеваются. Амос до последней рубашки, Гаммер до изысканного, хоть и полинялого, жилета в сине-зеленых тонах. Стоя по обе стороны кровати, они спешно устраивают консультацию. Несколько раз кузнец просит мальчика лежать спокойно, и Гаммер замечает, что именно так тот и делает, лежит на удивление спокойно. Своими грубыми пальцами Гаммер ощупывает место перелома. Ему приходилось вправлять кости, наверное, раз 20 за свою жизнь, но никогда он не встречал такого перелома. Чем дольше откладывать, тем меньше надежды спасти ногу. быть может, уже и сейчас слишком поздно.